Глава 29. Переворот. Часть 8. В общей сложности в клане Сяо насчитывалось 233 больших и маленьких дворов. Расположены они были без особого порядка и выглядели почти одинаково. Не говоря уже о людях из секты Сяо, которые прибыли только вчера, даже те, кто прожил здесь 10 или даже 20 дней, едва ли могли бы запомнить расположение всех дворов. Не то, что связать их с владельцем. Вот почему Сяо Че был уверен, что Сяо Цзю даже не заходил во двор Сяо Линси. Даже если он был там вчера, чтобы проверить, он не смог бы найти его снова за такой короткий срок. Он притворился, что занят поисками, а на самом деле просто прошелся вокруг и вернулся со шкатулкой, содержащий порошок, открывающий внутреннюю силу. Сяо Цзю молчал. Лицо Сяо Кан Юня и Сяо Юньхая становилось все мрачнее. Теперь только дурак не понял бы, что происходит. Сяо Юньхай дал безупречное объяснение на первый вопрос Сяо Че. Но он не мог знать, что это была всего лишь наживка. Второй вопрос сразу же посадил его в лужу. А что касается третьего вопроса, фактически это была пощечина. «Маленький Че...» Сяо Линси закрыла лицо ладонями. Ее взгляд затуманился. В этой безнадежной ситуации, когда все отвернулись от нее, обвинили и опозорили ее, только он не изменил своего отношения. Он бесстрашно попытался защитить ее и вступил в конфронтацию с людьми, которых боялись все члены клана Сяо. Этот поступок оставил глубокий след в ее сердце. Память об этом останется с ней на всю жизнь. Лицо Ся Цин Юэ просветлело. Все было подстроено безупречно, и все были убеждены в их правоте. Но он перевернул ситуацию, задав лишь несколько простых вопросов и уличив их во лжи. Она снова поняла, что совершенно не знает его. Вернее сказать, он спрятал свою истинную сущность ото всех. Никто даже не догадывался о его удивительных медицинских навыках, которые могли бы шокировать весь мир. Сейчас он раскрыл схему, не оставив им возможности для дальнейших действий. Взгляды людей изменились. Тем не менее, лицо Сяо Ле стало еще более серым. Обе его руки дрожали. Он с самого начала понял, что это было представление, чтобы кого-нибудь обвинить. Кроме того, Сяо Линси выбрали в качестве подставной жертвы. Он заметил, как изменился взгляд Сяо Кан Юня, когда он увидел Сяо Линси. Это вызвало его ярость. Тем не менее, он не мог даже рта раскрыть. У него не было такой возможности. Однако несколько вопросов, заданных Сяо Че, выставили их уродливое, злобное намерение перед всеми присутствующими. Но что дальше? Им станет стыдно? Они стыдливо спрячут свои лица, извинятся или, возможно, громко заявят, что это было недоразумение? Ха! Это абсолютно невозможно! Они только еще больше разозлятся. И все равно сделают по-своему, что в свою очередь приведет к более серьезным последствиям. Все присутствующие прекрасно понимали, что это фарс, но никто не посмел открыто заявить об этом. Вместо этого волны гнева пришли с противоположной стороны, словно ветер, который гнет послушные стебли травы. Все потому, что другую сторону представлял сын мастера секты Сяо. Он мог бы сокрушить весь клан Сяо одним движением пальца. Без достаточной силы, что толку в наблюдательном уме и красноречии? Перед лицом абсолютной власти, так называемая истина, не может рассматриваться даже в шутку. «Сяо Че, Неблагодарный ублюдок, ты до сих пор не заткнулся!» Первый старейшина гневно закричал, указывая на Сяо Че. «Ты снова и снова ищешь нелепые причины, чтобы дискредитировать главу клана и наших благородных гостей из секты Сяо. Вот твои истинные намерения! Зачем секте Сяо напрасно обвинять Сяо Линси? Секта Сяо известна во всем мире, и их слово имеет огромный вес. Если они говорят, что нашли порошок, открывающий внутреннюю силу в комнате Сяо Линси, значит, он был найден в комнате Сяо Линси. Никто в городе плывущих облаков не смеет усомниться в их власти». «Это действительно возмутительно. Он задал свои вопросы даже благородным гостям из секты Сяо. Глава клана и молодой мастер Сяо неоднократно проявляли терпение. Но ему уже дай дюйм, он захочет милю. Это просто невыносимо. Молодой мастер Сяо, глава клана, этот старик умоляет вас, побыстрее арестуйте вора Сяо Линси и этого болтуна Сяо Че!» В гневе закричал второй старейшина Сяо Бо. На самом деле, все присутствующие прекрасно понимали, в чьих руках ситуация, но не решались сказать об этом вслух. Никто не поддержал бесстыдные вопли первого и второго старейшин, но в каждом взгляде была жалость. Противной стороной была секта Сяо. Даже если их обман был раскрыт, даже если их схема была полностью расшифрована, что толку? А лицо Сяо Кан Юня совсем почернело. Он никак не думал, что его идеальный план выставит его в таком свете перед всеми этими людьми. Хотя они и смотрели на него с робостью и не смели вымолвить ни звука. Он не поставил бы и мизинца, что в душе они не насмехаются над ним и не считают его лучше собаки. И все это из-за Сяо Че. Сяо Кан Юнь разъярился все больше и больше из-за того, что ему не на ком было выместить свою злость. Он сказал: «Я из великой секты Сяо и не обязан отвечать на вопросы бесполезного куска мусора из клана Сяо. Кроме того, я не обязан ничего объяснять о деле, касающемся секты Сяо. Кто из старейшин клана Сяо отвечает за соблюдение порядка? Немедленно арестуйте эту воровку и этот кусок мусора, который безуспешно пытался ее защитить». «Мы немедленно выполним приказ молодого мастера Сяо». Увидев возможность показать себя, взревел четвертый старейшина Сяо Чен, отвечающий за соблюдение порядка в клане Сяо. Его глаза сверкнули злым блеском, когда он посмотрел на Сяо Линси и крикнул еще громче: «Сяо Линси, Сяо Че, вы двое совершили серьезное преступление. Идите за мной в зал соблюдения порядка и ждите там наказания». Ситуация внезапно изменилась. Было очевидно, что их подставили, но противоположная сторона начала действовать напрямую, не заботясь о своей гордости. Сяо Че встревожился. Он отступил назад и тихо спросил: «Эй, Цин Юэ, жена моя, где твой мастер?» «Я не знаю», — растерянно ответила Ся Цин Юэ. Сяо Че выругался. Причина, по которой он осмелился отвесить беспощадную пощечину секте Сяо, была не в том, что кровь бросилась ему в голову, а потому что он знал, мастер Ся Цин Юэ находится рядом. Прошлой ночью он специально напомнил Ся Цин Юэ, чтобы она уведомила своего мастера. И в конце концов Ся Цин Юэ ответила ему: «Не знаю». Что за... По уровню внутренней силы Сяо Чен входил в лучшую пятерку клана Сяо. Так что невозможно даже представить, чтобы Сяо Че и Сяо Линси могли противостоять ему. Но в этот момент высокая фигура появилась и встала перед Сяо Че и Сяо Линси. Призвав свою внутреннюю силу, Сяо Ле вышел вперед. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. С вибрирующим звуком взвился песчаный вихрь, который увидели все. Он устремился к Сяо Чену. От удара тот отлетел назад. Приземляясь, ему пришлось сделать назад еще 7 или 8 шагов, чтобы восстановить равновесие. В клане Сяо, вернее сказать, во всем городе плывущих облаков, единственный человек, который мог заставить его отступить всего одним ударом, был Сяо Ле с 10 уровнем духовной ступени внутренней силы. «Сяо Ле, что ты задумал? Ты набрался наглости защитить их?» В другое время Сяо Чен без сомнения отступил бы перед Сяо Ле, но сейчас он чувствовал себя уверенно. Хотя Сяо Ле понимал, что происходит, и что бороться бессмысленно. Как он мог молча наблюдать, как Сяо Лин Си и Сяо Че страдают от подобной несправедливости? Не обращая внимания на Сяо Чена, он повернулся к платформе и сказал: «Глава клана, я хочу кое-что сказать по поводу сегодняшней ситуации. Абсолютно невозможно, чтобы моя дочь Сяо Лин Си украла порошок, открывающий внутреннюю силу». «Ха-ха! Сяо Лин Си твоя дочь! Конечно, ты скажешь это!» Сяо Ли холодно рассмеялся. «Однако правда уже открыта. Что бы ты ни сказал, это бесполезно. Если ты решишь защищать их и препятствовать аресту, то не вини меня за то, что несмотря на твое положение в клане Сяо, ты будешь арестован вместе с ними». Стоя рядом с Сяо Кан Юнем, Сяо Ли лгал с выражением полной уверенности в своей безнаказанности. Сяо Ле невозмутимо посмотрел на Сяо Юньхая и сказал: «Да, это правда, что я рассказал Сиэр о том, что порошок, открывающий внутреннюю силу, помогает восстановить поврежденные каналы внутренней силы. Я сразу пожалел о том, что сказал ей об этом. Зная ее характер, я побоялся, что она слишком импульсивна и может попытаться украсть порошок, открывающий внутреннюю силу. В результате я всю ночь провел у ее дверей, до самого рассвета. Я абсолютно уверен, что она не сделала и шага за пределы своего двора». Сяо Ли презрительно усмехнулся. «Чтобы снять подозрения со своей дочери, ты придумал такую смехотворную причину. Да кто поверит твоим словам? Друзья, присутствующие здесь сегодня, кто-нибудь из вас верит ему?» Лица всех присутствующих помрачнели, но из-за секты Сяо никто не осмелился сказать ни слова. Сяо Ле решительно и громко сказал: «Я, Сяо Ле, всегда жил честно и открыто. Я никогда не смотрел сверху вниз на людей с более низким статусом. Я никогда и никому не причинял вреда и не обманывал. Если то, что я сказал ранее, хотя бы наполовину неправда, пусть небо и земля накажут меня и обрекут на ужасную смерть». Слова Сяо Ле достигли каждого сердца. Каждое его слово было искренним и исполнено высокого достоинства. Сяо Ле был не только самым сильным в городе плывущих облаков, но и его честность была также хорошо известна. На самом деле, ему не нужно было клясться. Все и без того поверили его словам. Хотя и не было необходимости произносить эти слова. После сказанного Сяо Че и так все уже увидели настоящую правду. Тем не менее, в присутствии подавляющей силы секты Сяо было совершенно невозможно снять ложное обвинение с Сяо Лин Си. Даже если бы Сяо Ле привел больше доказательств, это было бы бесполезно и вызвало бы только еще большую ярость Сяо Кан Юня из-за публичного унижения. Взрыв презрительного смеха раздался среди людей клана Сяо. Сяо Юйлун, который не осмеливался говорить до этого, вдруг встал. Он повернулся к Сяоле и со смехом посмотрел на него. Конечно, Сяо Юйлун не имеет права вмешиваться в это дело и что-либо говорить. Но когда я услышал великолепную речь пятого старейшины, я действительно не мог больше молчать. Человек, который дурачил весь клан Сяо больше 10 лет, неожиданно провозгласил себя простым и порядочным человеком, который никогда никого не обманывал. Да это просто невероятная насмешка. Дурачил весь клан Сяо больше 10 лет? Эти слова поразили всех. Услышав эти слова Сяо Юйлуна и глядя на выражение его лица, Сяо Че нахмурился. В его сердце появились плохие предчувствия. «Сяо Юйлун, что ты имеешь в виду?» — спросил в полголоса Сяо Ле. Сяо Юньхай с серьезным выражением сказал: «Юйлун, пятый старейшина, всегда был человеком добродетельным и благородным. В присутствии наших благородных гостей из секты Сяо, всего нашего клана и наших друзей из города Плывущих Облаков, ты не должен сплетничать!» Сяо Юйлун слегка поклонился и сказал: «Я прошу отца быть уверенным, что его сын, конечно же, не осмелился бы говорить столь небрежно средь бела дня». Прищурив глаза, он посмотрел на Сяо Ле. «Пятый старейшина, вы объявили себя честным и порядочным человеком, который никогда и никого не обманывал. Но готовы ли вы поклясться жизнью и честью вашего сына Сяо Ина, что Сяо Че действительно ваш родной внук?»